Бог есть, бля буду. Всех прихожан благословляю на флекс. Атеист от меня получит только вертуху. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все грехи тебе простил, мамку я твою крестил. Но если ты не веришь в Бога, то в пизду тебе дорога. Покрестись и помолись, кинь бабла и отъебись. Свечу купи, поставь, съебись врагам Христа. Хуй на уста, не тусуйся с грешными крысами. Устами младенца гоняй лысо. Сквирт святой воды в лицо. Зови меня святым отцом. Иисус мой краш, буду к херам. Бог есть, ля буду, пожертвуй на храм. Батюшки флекс. Батюшки флекс. Батюшки флекс. И мне похуй, что ты не веришь, Идар. Я только дам один совет, чтобы обрести спасение. Оформи, батюшки, меня не похуй. Читайте Ветхий Завет. Атеисты проклятые, похуй. Если Бог нет, то как я на нем зарабатываю? Покрести.